Глава 25. Приятный вечер приятного дня. Оказалось, что это так приятно — возвращаться без долгих сборов и выматывающих поездок. Просто открыла дверь и шагнула в комнату городского дома, на секунду задержавшись на пороге, исключительно для того, чтобы обернуться и погладить стену терема. «Хорошо было», — вздохнул Вран, которого Таня все-таки уговорила полетать в свое удовольствие. «И даже филины поздоровались. Помнишь ту парочку, которая...» «Да уж помню, забудешь тут», — вздохнула Таня. «Ладно тебе», — рассмеялся Вран. «Нормальный птиц. Покружил, поугукал с уважением». «Разве что с уважением», — улыбнулась ему Татьяна. «Тогда ладно, прощу его». Они вместе вернулись в Танину кухню, где за столом восседал явно отощавший Уртян и с воодушевлением стучал ложкой о донышко тарелки с куриной лапшой. Рядом сочувствовала Муринка, которая гладила его запястье лапочкой и очень забавно, явно изображая кого-то взрослого и мудрого, качала головой. «Ишь, голодался, чай! Ты ешь, ешь!» «Ой, Тань, привет!» Уртян, не отрываясь от тарелки, помахал хозяйке свободной от ложки рукой. «Ничего, что я тут похозяйничал. Есть хотелось так, что думал в обморок упаду. И как назло, ни копейки денег не осталось». «Да где ж ты так потратился?» — удивился Вран. «Это пришлось сведения у местных покупать». Немного смутился Уртян, вспомнив расплывчатые описания дороги, почерпнутые из книги Соколовского. «Ориентиры-то я знал». Но уже много времени прошло после того, как там последний раз травы искали, да записи оставляли. Нет, оно того стоило, конечно, но у меня осталось только на дорогу, остальное пришлось отдать. Зато я все нашел и даже привез». Он кивнул на особую сумку, выданную ему Соколовским, в которой травы чудесно сохранялись, даже если приходилось их везти издалека. «Корешки уже отдал Тишинору. Он помчался часть высаживать в свой травяной огород, а завтра побежит в терем, туда в сад посадит. Говорит, что корешки совсем свежие, должны прижиться». Он с сожалением покрутил ложкой в пустой тарелке, а потом просиял, обнаружив перед собой отварную курицу, выставленную Таней из холодильника. «Ешь на здоровье», — улыбнулась ему она. «Спасибо. Мне, конечно, сокол заплатит, тогда я шиковать буду. Но сейчас я на мели и голодный». Уртян запросто мог бы помышковать в лесу. Но внезапно обнаружил, что он стал профнепригоден для исконной лисьей охоты. Не может он ловить мышей, и все тут. Нет, оно понятно, что это ни разу не норуши. Но вот поймал он мышку, а она махонькая, жалкая такая, пискнула и глаза прикрыла от ужаса. И так ясно представилась ему Муринка, что голодный Уртян отпустил мышь. Еще и проурурукал вслед напутствие, значит, чтобы больше не попадалось. На более серьезную охоту у него не хватало ни времени, ни сил, так что пришлось потерпеть аж до Таниной кухни. «Слушайте, а что у нас с Гудини случилось? Сидит у однохи из дверей и безотрывно на нее смотрит. И с таким, знаете, жадным прищуром. Если бы у меня в этом виде был лисий хвост, я бы его повыше поднял, чисто чтобы карбыш не оторвал». Пока Уртяна вводили в курс дела, он только пофыркивал изумленно, а потом и вовсе расхохотался, когда дело дошло до стирки козла, зато к окончанию рассказа посерьезнел. «Не к добру это. Чего козлу от Змеевича надо? Сдается мне, тут прямо заговор намечается». «Само собой», — вздохнула Шушана, вынырнувшая из угла и прибывшая к Тане на руки. «Я соколу сообщила. Он велел пока не вмешиваться. Сказал, что приедет и разберется». «А, раз сокол будет, я пошел спать. Умотался, если честно, аж лапы гудят». От души зевнул Уртян, поблагодарил Таню за ужин, прихватил Муринку, крошечную ярко-желтую подушечку, которую спрятал в нагрудный карман, и ушел в гостиничный коридор, к себе в комнату. «Ну вот, пришел, сожрал всю курицу, вылокал две миски супа и свалил», Вздохнул Терентий, правда, только после того, как Уртян скрылся у себя. «Как тебе не стыдно, а?» — удивилась Таня. «Тебе чего, еды не хватает?» «Мне хватает, но ты ж готовишь на всех!» Терентий непроизвольно облизнулся. «А домработницу почему-то не задействуешь?» «Какую домработницу?» «Как какую? Эту, нелетучую. Помнишь, она тебе еще картошку чистила?» «Терень, ты чего?» Таня с крайним изумлением покосилась на кота. «Она же не домработница, а сотрудница гостиницы». «Ну да, помогла она мне, но это же именно что помощь, а не ее обязанности». «Вот беда с порядочными людьми», — вздохнул Терентий. «Как навесят на себя всякие ограничения, аж лапу поставить некуда. Ну что, она бы отказалась? Нет. Соколу пожаловалась? Нет. Да она за ту груду одежды, которую ты ей купила, у тебя на кухне вкалывать должна только так». «Знаешь, ты мне про это даже не говори. У нее и так работы хватает более чем. И спасибо ей, что у меня этой работы стало на порядок меньше. А одежда — это просто подарок, а не «на тебе, а потом отработаешь». «И, кстати, а как ты будешь отрабатывать Танин пледик, который ты прицапал себе?» — усмехнулся Вран. «Да ты чего?» — оскорбился кот, наползая на вышеупомянутый предмет и укладываясь на нем так, чтобы сложенного пледа не было видно. «Это мое!» «Ну да, само собой», — рассмеялся Вран. «Тут все твоевское». Неизвестно, до чего бы дошел их разговор, если бы Таня не разогнала спорщиков, категорически запретив Терентию произносить что-то такое про Карину, а Врану дразнить кота про плед. «Должны же быть у него свои ценности», — аргументировала она. «Вот именно так думал и Гудини. Нет, правда». «Но почему у всех есть ценности, а у него?» «Что там у него есть?» «Да так, пустяки одни. Коллекция перьев, разные интересные людские штучки, несколько образцов шорстки, еда. Правда, последнего было столько, что если бы расхомячить Гудини, крысы пары московских районов могли бы спокойно и сытно жить-поживать приличное время. Хотя для того, чтобы это добыть, им пришлось бы как минимум ополовинить популяцию, так что никто разумно не рисковал. Гудини при попытке отнять что-то у него был не дурак распотрошить запасы агрессора и полностью присоединить их к своим, поэтому лучше было и не начинать. Но это все были мелочи. Главного-то в его жизни не было. Главного — вот того белого, мягонького, ароматного — зато оно было у гусей и у козла. У гусей добыть не удалось, а отнять... Гудини, конечно, коллекционер, но не самохомяка-убивец, чтобы настаивать. Они и так обгоготали его почем зря, а еще катали по полу, словно он какой-то игрушечный мячик. А это значит, надо было добывать свою мечту у козла. И как это ни странно, после того, как Гудини едва не отгрыз его кончик рога, от природы вредная животина не стала требовать чего-то уж совсем непомерного. Всего-то пустить его к змею. Это было вполне осуществимо, если делать все последовательно. Уговорить гусей смотреть в сторону, заплатив за это всего ничего полмешка гречишного зерна, потом еще кое-что, а потом взять, да и провести рогатого к заветной двери. Самым трудным было уговорить Норуши и открыть эту самую дверь. Но и с этим Гуди не справился. Чего не сделаешь ради мечты. Так что теперь он законно предвкушал получение большого, огромного количества мягко-белого, ароматно-чудесного. Правда, все эти предвкушения не мешали ему бдеть. Да-да, именно бдеть. Карбыши, которые этого не делают, живут очень недолго. Так что Гудини никогда не поворачивался спиной к потенциальной опасности и ни почем не забывал о том, что обман он почти всюду. Вот от козла прямо-таки несет привычкой обманывать, поэтому ни секунды расслабления, ни мгновения лишней мечтательности. Соколовский, прибывший через крышу, оказался в Таниной прихожей и отряхнулся. «Шушаночка, а что, У нас вон то слуховое оконце только к Тане ведет. Неужели же все вороны к ней вваливаются?» Он осмотрелся, услышал шум воды в ванной и едва слышную музыку из комнаты Врана, и сам себе кивнул и шагнул за Шушаной в кухню. «Раз окошко над ее квартирой, то к ней и ведет», — степенно разъяснила Норуш, располагаясь на кухонном столе. «Крылана и Корунд чаще всего летают через свое слуховое окошко. Конечно, если не собираются в гости к Танечке». «Проходной двор какой-то», — вздохнул Соколовский. «И я еще тут». «И вы еще тут», — подтвердила Норуш. «А что же вы через свое-то окно не прибыли?» «Не хотелось гостя смущать», — лучезарно улыбнулся Сокол. «Это мы сейчас о козле говорим», — не поверила ему на слово Норуш. «О нем родимом», — прищурился Сокол. «Мне вот очень интересно, что именно он хочет от змея, а главное, как поведет себя с Шайр. Козла-то я на днях в исконные земли отправлю, а вот с Шайром нам еще долго работать». Шушана прекрасно знала, что козел никак не услышал бы появления Соколовского, но раз он решил появиться у Татьяны, значит, какой-то умысел у него имеется. «Думаете, Таню попробуют выкрасть?» — прикинула варианты Шушана. «Само собой», — кивнул Сокол. «Обнаглел козел!» — возмутился Терентий. «Я тут думаю, что время-то названо не случайно. Скорее всего, у него сегодня последний день нахождения в козловой шкуре». «То есть он Гудини подло обманул?» — фыркнул кот. «Нет, он весь день сгрызал у себя с боков шерсть», — изумила слушателей Норуш. «Нагрыз уже целую кучу, так что, думаю, он ее как раз Гудини и собирается отдать». «Разумно. Вот скот такой», — покачал головой Сокол. «Ну, тогда уж точно. У него сегодня полугодовая ночь. А шерсть он вручит Карбышу. Тот поволочет ценность в нору и не поднимет тревогу». «А он что, про Норуши не знает?» — удивился Терентий. «Как же не знает? Знает, конечно. Просто близко с ними никогда не общался. Какая же приличная Норуш могла поселиться в доме его отца?» «Никакая», — решительно кивнула Шушанна. «Вот именно поэтому он и затеял эту аферу». «Интересно, что будет с Гудини за то, что он пленника выпускает и куда-то его ведет?» — уточнил Терентий. «Ничего, он сообщил Шушане о предложении козла и дальше действовал с моего разрешения», — пожал плечами Сокол. «Он же не пустоголовый зверь, чтобы так рисковать». Не пустоголовый зверь с нетерпением бегал взад-вперед по коридору, пока не наступила полночь. А потом он решительно куснул здоровенными оранжевыми резцами нужную дверь, и она испуганно отворилась, выпуская... «Спокойно, не верещи, это я, козел», — сказал возмущенному Карбышу светловолосый кудрявый тип с беспокойными желтоватыми глазами. Волосы выглядели какими-то неухоженными, словно типа стригли тупыми ножницами, и парикмахер был сильно нетрезв. Бывший козел был одет в потрепанный спортивный костюм, замызганные кроссовки и держал под мышкой какой-то сверток. «Вот то, что я тебе обещал, смотри». Сверток был чуть развернут, и Карбыш увидел целую гору восхитительной белоснежной шерсти. Он тут же заверещал, подняв лапы и явно требуя отдать ему вот это вот все, но ушлый владелец мечты покачал головой. «Сначала ты меня ведешь к змею, а потом получаешь то, о чем мы договорились. Просек?» Гудине пришлось подчиниться и потрусить налево, к лестнице. «Вот, я ж вам говорил, он у нас козел предусмотрительный», — хмыкнул Соколовский, который с удобством устроился в Таниной кухне и пил чай. Сама Таня сидела на диванчике, гладила Терентия и радовалась, что Шушана внезапно обнаружилась в ванной комнате и предупредила ее о неожиданном визите начальства. Разумеется, Таня и так выходила оттуда в халате, но смутиться бы успела. В конце концов, не так уж привычно обнаруживать Соколовского глубокой ночью на собственной кухне. А вот могла бы уже и привыкнуть. В конце концов, что Филипп Иванович, что остальные несоизмеримо приятнее внезапных визитов Диминых друзей, которые заваливались в гости по причине, а мы мимо проезжали, а вы что, уже спите?» При воспоминании о дружеских посиделках, на которых она исполняла роль подсобно-подавальщицы, у Татьяны внезапно стало расчудесное настроение. Но действительно, все познается в сравнении. Начальство, лисы, вороны, говорящие коты и норуши, полозы и медведи ни в какое сравнение не идут с десятком нетрезвых парней и их спутницами, которые обращаются с ней как с официанткой. А если припомнить визиты свекрови... «Спасибо, я уж лучше так», — решила Таня, заваривая свежий чай. Сшайр никак не ожидал, что стена в его комнате вдруг очертит контуры двери. Эта самая дверь проявится, а потом откроется, впустив к нему какого-то абсолютно незнакомого человека. Человек выглядел как-то неряшливо, словно бы внешний вид его никак не интересовал. И для Сшайра это было странно. Змеи всегда прекрасны. Да, людская форма требует больше усилий для этого, но нельзя же быть таким утрепанным. Впрочем, сейчас Пола за этот вопрос интересовал меньше всего. Он моментально взвился в боевую стойку, чуть слышно шурша хвостом по полу. «Ой, да ладно! Стоило шкуру сбросить, и ты меня уже не узнал?» «Запах! Да, он никуда не делся!» И закрывающаяся за типом дверь движением воздуха доставила Сшайру все богатство ароматов. От слабого козлиного, который никуда не делся, да оглушающий альпийско-порошкового. «Косел!» — изумленно прошипел Сшайр. «Семен! Сема меня зовут!» — хмыкнул незваный гость. «А то все козел, козел!» «Что тебе тут надо?» Сшайр не спешил выползать из стойки, словно выискивал, куда можно вцепиться. «Я тебя не свал!» «Да еще бы! Ты же тут пленник, насколько я понимаю!» «Вон, а ошейничек-то на горле!» «Сшшш!» Золотые глаза опасно сузились, но на Семена это не произвело никакого впечатления. Он вынул из кармана штанов какой-то небольшой предмет и старательно начал вычерчивать круг на полу. «Не шипи пока, а то не ровен час эти услышат. Ну, мыши, которые норуши, ты разве не знаешь, что это они тут всем заправляют? Только я вот сейчас круг магический сделаю, и в нем поговорим». «Да с чего ты взял, что я хочу с тобой разговаривать?» «С того, что ты тут привязан, как собака на цепи. Ты ж воин из Змеевичи, я сидишь тут уборщиком. Так, ладно, не мешай мне, сейчас дочерчу и поговорим». Полос не стал спорить. В конце концов, занятий у него тут было маловато, а этот пришелец мог быть полезен. Ну, хоть в каком-то качестве. Семен, еще не зная, что его рассматривают на предмет добавки к рациону, дочертил круг, украсил его снаружи какими-то треугольничками, расположенными на окружности по два через равные промежутки, а потом шагнул внутрь и поманил туда змея. «Только ты круг не сотри, и уши тоже». «Уши!» — изумился Сшайр. «Ну да, кошачьи уши. Разве не видишь? Это чтобы норуши нас не видели и не слышали». Соколовский, наблюдая сие действо, у Тани на кухне хохотал в голос, утирая глаза. «Вот, вот оно, суеверие в чистом, просто кристальном виде!» Он краем уха слышал про норушей, ничего толком про них не знает, но чего-то себе придумал, украсил кошачьими ушками и прямо поверил сам в это. Не зря, вот не зря тетушка его в козлиную шкуру одела. «А, по-моему, на барана он похож больше, тупой!» — фыркнул кот. «Нет, баран и думать бы на эту тему не стал, а этот вон чего надумал!» — возразил сокол, а потом примолк, прислушиваясь к беседе, происходящей в круге. «Слышь, ты тут долго собираешься уборщиком работать? Я ж сокола с малолетства знаю, он тебя нипочем не отпустит!» — вещал Семен, обращаясь к высокому, поджарому и чего уж там откровенно красивому человеку, в которого обернулся Полос. «А меня? Меня он в исконные земли закинет». «И что в этом плохого? Да зачем мне туда? Мне тут хорошо, Баб да девиц глупых полно. Тут меня и накормят, и напоят, и на диван положат. А там... Ты же козел. Сам ты козел. А я человек. Вон а какой. Он горделиво выпрямился, демонстрируя вон а какого, правда ощутив, что смотрится как-то блекловато на фоне змея. Тут же передернул плечами. Короче, не хочу я туда. Поэтому мне надо смываться, пока меня в исконные не отволокли. А я-то тут при чем? А ты мне можешь помочь убраться отсюда. Убежденно кивнул Семен. И зачем я буду тебе помогать? Затем, что я знаю, как снять твой дурацкий ошейник. Торжествующе заявил Семен. Его невозможно снять ни рукой, ни хвостом, ни ножом, ни... А вот рогом можно! Семен торжествующе добыл из кармана небольшой огрызок собственного рога и продемонстрировал змею. «Видал, какой ключик от твоего ошейничка!» «С чего ты это взял?» Змей безразлично пожал плечами. «Так любой дурак может сказать, что что-то там раскроет узы. Да с того, что это от Егишны! Она на меня шкуру надела, заговор сказала и особенность рогов открыла». «Врет, как дышит!» — почти восхитился Соколовский, попивая чай. Змей тоже сомневался, зато козел только хохотнул. «Ладно, не веришь мне, поверишь Соколу. Он может с тебя ошейник снять?» «Может, он может», — убежденно сказал змей. «Меня ему передали». «Ну так вот, пока вы меня мыли, я кое-что понял. Ты девку тутошнюю видал?» «Видал». «Так вот, они все за эту девку на что угодно способные. Мы ее скрадем, а за нее потребуем мне свободу. Тут, чтобы никаких исконных земель, а еще и денежек. А тебе свободу от ошейника. А хочешь, можешь потом вообще со мной идти. Я на денежки куплю себе дом, чтобы землицы к нему побольше было. И летом буду там пастись, горя не знать. А ты за домом присматривать. А зимой я по девкам да по бабам пойду, а ты в доме будешь. Ты ж, небось, холода не любишь». «Одаренный сверх всякой меры», — констатировал Соколовский. «Прямо козлогений. Ну, в нем я не сомневался, а вот интересно, что Сшайр скажет». «А как ты ее высовешь?» — заинтересовался Сшайр. «Ну как? Притворюсь, что мне плохо. Она прибежит, она же врачиха. А я ее сцапну и сюда приволоку. Я бы и сам управился, но мне надо, чтобы кто-то подсобил. Девку надо удержать, но не прибивать, а то эти тут все озвереют». «Хорошо, давай», — внезапно согласился Сшайр. «Договорились». «Да ладно! И он решил связаться с таким напарником? Мне прямо интересно», — процедил Сокол. Семен заторопился. «Вот и славно! Давай поклянемся, что выполним уговор. Тебе выторговываем снять ошейник и свободу, а мне то, что я уже сказал, клянусь!» «Клянусь!» — прошипел Сшайр. Семен быстро затер ногой часть круга, выпуская из него себя и Полоза, а потом заспешил к двери, которая так и осталась открытой. «Интересно, змей сбежит?» — спросил Терентий. «Если не совсем дурак, то нет». Лениво протянул Сокол. «А, смотрите-ка, куда это он настропалился?» Сшайр, презрительно ухмыльнувшись в спину убегающему за Таней Семену, шагнул в гусятник. «Мне нужен хозяин гостиницы. Позовите Сокола!» Громко сказал он гусям, которые изо всех сил делали вид, что крепко-крепко спят. «Да ладно!» — удивился Соколовский. «Ну хорошо, давайте, зовите. Я даже позовусь, пожалуй». Гуси переглянулись и громко загоготали, выпустив для пущего эффекта несколько электрических разрядов. «Интересно, это сойдет за срочное сообщение?» — призадумался Соколовский, покосившись на Норуш. «Для Полоза вполне, как мне кажется». Она ответственно обдумала вопрос и кивнула. «Прекрасно. Тогда пропустите-ка меня в гусятник. Схожу, уточню, что там наш змей придумал. Таня, сидите тут». «Даже если этот скоморох эпилептические припадки изображать станет». Таня и так никуда не собиралась, поэтому послушно кивнула. Сокол шагнул за Норушью в междустенье, а через несколько секунд возник перед Сшайром. «Что тут у вас?» Он покосился на изумленных гусей. «А ты почему не на месте? Кто тебе позволил выйти из твоей комнаты?» Хмуро прищурился Соколовский в сторону Полоза. «Сейчас ваш гость хочет украсть Татьяну, чтобы вынудить вас его отпустить. А ты-то откуда знаешь?» «Он пришел ко мне, предложил вместе украсть ее, а я понял, что не могу». «Не можешь, что именно?» Живо заинтересовался Сокол. «Причинить вред», — понурился Сшайр и с видимым трудом продолжил. «Причинить ей вред». «Даже так?» — хмыкнул Филипп, у которого возникло подозрение, что все это как-то очень уж слащаво для правды, тем более, если это произносит хладнокровный Сшайр. «Хорошо, ты меня предупредил, молодец». Соколовский вышел к лестнице, дверь за ним закрылась и растворилась сама по себе, а потом легко зашагал вверх, оказавшись в гостиничном коридоре, где валял комедию «Козел Семен». Валял в буквальном смысле, изображал обморок. «Семочка!» — нежно прошипел ему в ухо Соколовский, поднимая болезного за основание шеи так, чтобы его ноги не касались пола. «Змей тебя сдал со всеми твоими козлиными потрохами, так что сиди в комнате тихо-притихо, не отсвечивай. Таню к тебе никто не подпустит. А вот будешь выпендриваться, всю неделю до отправки есть придется сено, понял? Я тебе целый брикет отжалею». «Я ж уже не как козел!» — пропыхтел Семен, судорожно пытаясь дотянуться носками кроссовок до пола и костеря про себя подлого змея. Мысль о том, что он сам и не собирался что-то ему выторговывать, Семену и в голову не приходила, и даже не заглядывала. «А ты всегда он самый. Тетушка-то просто твою натуру показала», — объяснил Соколовский, вышвыривая эту самую натуру в комнату и запирая дверь. Он уже подходил к Таниной кухне и тут сообразил, что хитроумный змей специально мог подыграть козлу в расчете на человеческую женскую натуру.